«Местечко славное», — сказал Пенкроф. «Если когда-нибудь вернется к нам мистер Смит, уж он сумеет навести порядок в этом лабиринте». «Он обязательно вернется, Пенкроф», — воскликнул Герберт. «Мы должны к его возвращению устроить здесь сколько-нибудь сносное жилье. Прежде всего надо сложить очаг в левом коридоре и не закрывать там верхнего отверстия, чтобы в него выходил дым». «Ну, очаг-то сложить нетрудно, голубчик», — сказал моряк. «А право славное местечко эти трущобы. Придуманное Пенкрофом название так и осталось за этим временным убежищем. Но первым делом пойдем-ка запасемся дровами. Думается, сучьи и ветви пригодятся нам и на то, чтобы позатыкать щели, а то здесь будто сам дьявол свищет». Герберт и Пенкроф вышли из трущоб и, обогнув срезанный угол кряжа, направились по левому берегу речки. Довольно быстрое ее течение несло упавшие в воду стволы деревьев. Прилив, а в эти минуты его наступление было заметно, вероятно, заходил в устье реки, силой отбрасывая ее воды на довольно большое расстояние. И моряк подумал, что действием прилива и отлива можно было бы воспользоваться для сплава плотами всяких грузов. Четверть часа спустя моряк и юный Герберт дошли до излучины, где речка круто поворачивала влево. Начиная с этого места, она текла через лес, состоявший из великолепных деревьев. Несмотря на холодное время года, деревья были зелены, они принадлежали к различным хвойным породам, распространенным во всех климатических поясах земного шара, от северных широт до тропических стран. Юный натуралист распознал тут породу деодаров, многочисленные разновидности которых встречаются в зоне Гималайских гор. Эти деревья распространяли вокруг очень приятный запах. Между исполинскими деодарами разбросаны были купы сосен, раскинувши свою густую крону широким зонтом. Внизу земля была устлана ковром травы, и, ступая по нему, Пенкроф слышал, как хрустели под ногами упавшие из деревьев сухие сучья. Они трещали, как взлетающие ракеты. «Ладно, милый мой, — говорил Пенкроф Герберту, — я, конечно, не знаю, как называются эти деревья, но могу тебе сказать, что они вполне годятся на дрова. А нам сейчас нужнее всего именно дровяная порода. Давай собирать хворост, — ответил Герберт и тотчас же принялся за работу. Набрать топливо оказалось очень легко, не приходилось даже обламывать сухие ветки. Хворост в изобилии лежал на земле, и так в топливе недостатка не было. Но тут встал вопрос, как доставить его к месту стоянки. Сухие дрова горят очень быстро. Следовательно, нужно было принести в трущобы неимоверную груду хвороста, ношу непосильную для двух человек. Герберт сказал об этом Пенкрофу. «Эй, голубчик, надо придумать, как переправить дрова. При желании все можно сделать. Будь у нас ручная тележка, тут и разговаривать было бы нечего». «Зато у нас есть речка», — воскликнул Герберт. «Правильно», — подтвердил Пенкроф. «Есть речка, значит, дрова поплывут сами собою. Недаром же люди придумали сплавлять лес плотами». «Только вот беда», — возразил Герберт. «Они поплывут не в ту сторону, в которую нам надо. Ведь прилив сейчас гонит воду против течения». «Подождем тогда отлива», — ответил моряк. «И наше топливо преспокойно доплывет до трущоб. Давай пока готовить плот». Моряк в сопровождении Герберта направился к опушке леса, подступавшего к излучине реки. Каждый тащил на спине вязанку хвороста, какую мог унести. На берегу, поросшем травой, по которой, наверное, еще не ступала нога человека, тоже нашлось немало валежника. Пенкроф тотчас же принялся делать плот. В маленькую заводь, защищенную выступом берега, о которой разбивалось течение, моряк и Герберт спустили несколько древесных стволов, крепко связав их между собой сухими лианами. Получилось нечто вроде плота. На него сложили весь собранный хворост, ношу которой могли бы поднять человек 20, не меньше. За час они закончили работу и причалили плот к берегу. Тут он должен был ждать, когда начнет спадать вода. До начала отлива оставалось еще несколько часов, и чтобы скоротать время, Пенкроф и Герберт решили подняться на верхнее плато, откуда должен был открываться широкий вид на ту неведомую землю, где они очутились.